Знала ли Великобритания опасность большую, чем та, которую она пережила только что? Но и она, эта опасность, оказалась недостаточной, чтобы исцелить недуг. Видно, он врос в плоть и окончится вместе с жизнью человека. Но вот задача. Говорят, что болезнь наследственна. Разговор о ленд-лизе, о котором обмолвился президент, решено было отнести на конец недели. Из поездки на Дальний Запад возвращался Александр Александрович Гротко. Как заметил Егор Иванович по своим прежним встречам с Гротко, ему было свойственно умение вести разговор на свободные темы. Казалось, пути, которыми должна была развиваться беседа, были отнюдь не предначертаны. Она развивалась как будто стихийно, то и дело отклоняясь от главного, даже сбиваясь на забавные мелочи. Но когда заканчивалось, было чувство удовлетворения. Так всегда бывает, когда встреча с человеком дарит тебе мысль и новизну впечатлений. Гротко понимал, что жизнь в такой стране, как Штаты, для человека, умеющего видеть, может явиться своеобразным университетом. У него была жажда видеть новое, встречаться с новыми людьми, в своих наблюдениях добираться до корня. Он выезжал охотно, надеясь увидеть нечто такое, чего из столицы не рассмотришь, и не обманывался. У него была потребность поделиться тем, что он видел. Это диктовалось не столько желанием оживить увиденное, сколько намерением проверить действенность собственной мысли. Он умел читать страну, не пренебрегая тем, что оказывалось у него в поле зрения, независимо от того, мало оно или велико. Ему это было интересно, а следовательно и поучительно. Он мог вдруг остановить машину у лесопилки, приметив, что пила, которой рабочие режут бревна на двухвершковые доски, необычные конструкции. Ему интересно было понаблюдать механизм в работе, а потом дотошно осмотреть его, выразив восхищение, как поставлена система колес и насколько хороша форма пилы. Он мог остановить машину у комбайна, пройти вместе с фермером вдоль нескошенного, а вслед за этим скошенного поля, взять на ладонь колос, погрузить руку в бункер с обмолоченным зерном, теплым и чуть влажноватым, радуясь его добротности. Если бы фермеру вдруг пришло в голову спросить Гротко, кто он такой, а тот бы ответил, что он дипломат, то фермер, пожалуй, выразил бы недоумение. Такими дипломаты не бывают. Да, такими дипломаты не были не только в сознании американского фермера, но и на памяти истории, хотя профессия эта древняя, быть может, одна из самых древних на Земле. То, что можно было назвать личностью Гротко, состояло из компонентов для человека его профессии подчас и необычных. Став дипломатом, он не утратил интереса ко всему, что было сутью его прежней жизни, независимо от того, в какой край земли бросала его новая профессия. Кстати, нельзя сказать, что это качество не было бы полезно этой новой профессии. Он был убежден, что прошли времена, когда дипломат был салонным шаркуном. Если ценность его определяется и тем, как хорошо он знает страну, в которой аккредитован, он должен видеть, как выглядит страна не только с парадного подъезда, видеть и, разумеется, понимать виденное. Но, очевидно, таким достоинством обладали не все. То поколение наших дипломатов, которому принадлежал Гротко, этим свойством обладало. Не ведая о своем дипломатическом будущем и даже в самых смелых своих мечтах не представляя его, оно уже готовило себя к нему. Рузвельт принял русских в том самом овальном кабинете с золотым бордюром по карнизу, в котором принимал делегацию Молотова в прошлом году. Был дождь, неторопливо монотонный, несильный, но окно на зеленую поляну оставалось открытым. В течение получаса, пока продолжалась беседа, ветер дважды или трижды плеснул в окно теплым дождем, окропив даже бумаги, лежащие на столе. Но президент предупредительным жестом дал понять, что это его не беспокоит, и окно должно оставаться открытым. Гротко только что вернулся с завода, выпускающего машины, хорошо проходящие даже в русских снегах. У русских были свои пожелания, касающиеся конструкции этих машин, и Гротко, посетив завод, не скрыл, что у Красной Армии есть претензии.